Ебашь куплет хуй плет, он мне говорит вслед. А я пока послушаю бит. Города стоят на костях трупов. Никулин нудный очень, даже если под пудрой. На Домодедовской вел себя как мудак, весь бледный. Шумы шумят, пугают котят, как хотят. Как пугают мыши слонят. Извини, но у нас тут своя атмосфера. Если понимаешь, о чем я, петух никчемный или сука, ты чокнутая. Баянист услуги тамада спиздил губную помаду в больничной палате у Кати, когда приходил я ее навещать. Живу на Красной площади в палатке ВКонтакте, в закладке неполадки на сервере. Уголовники едут на север, ждут потепления, и евреи временно заблокировали свои аккаунты в соцсетях, как рыба в сетях у браконьера. Банкуют цыгане белым, жалят иглы вены. Умом переехал в другую вселенную, вселяется бес в тебя медленно и постепенно. Но верно, это проверено мною и даже не временем. Мы не временем, согрей меня, греби, героиновая градация. Сейчас я начну на бит стебаться. Шумы шумят, пугают котят, как хотят, как хотят, как хотят. Клерки метят вверх, но слишком все ветхо. Валюм валит верно, знакомство по отличительным знакам. С теми, кто глубже закапан, закройте от зноя амфетаминовый дискус по теме изгоев и прочих слоев, а слоебов давайте сольем их. Шапку от кейшаки, сыщики тоже за это слышали, но подставили жопу за резину камма. Предъяви толщину кармана того, что слева манна. Выдают съеденный ранее 2 грамма. Какая тут нахуй марихуана?